Такео согласился. Он попросил подсунуть их под дверь и заодно спросил, где находится Гайджин. «Он в столовой, пьет чай», — ответил первый помощник. «Он умрет сегодня ночью», — сказал Такео. «Мы сегодня все хорошо поработаем. Если нет, то мне за это ответишь. А теперь давай подсовывай эти бумажки под двери и проваливай». Первый помощник присел на корточки, протолкнул радиограммы, которые дал ему Гайджин, под дверь и взглянул на Дэ Джонга. Поймав взгляд первого помощника, Гайджин указал ему на палубный кран в нескольких ярдах справа. Он проследил своими холодными голубыми глазами за корейцем, который потащился, исполняя его приказ, к крану. Так же услужлив был кореец, когда по его приказу прошел в каюту капитана, вынес оттуда закрытый солдатский сундучок с оружием и бросил его за борт. Дэ Джонг стоял чуть в стороне от вентиляционных отверстий у входной двери, через которые его можно было бы увидеть из каюты Такео. Он вытащил ракетницу из бокового кармана пиджака, взвел ее и постучал левой рукой в дверь. Два коротких удара, пауза. Один удар, два коротких, пауза. Потом один. Сигнал, который должна была запомнить Касуми, и действовать. Он быстро обернулся и посмотрел на палубный кран. Боже всемогущий! Нет! Эта тупая сука, первый помощник, растворился в воздухе. Наконец Дэ Джонг увидел его. Он в развалочку шел на корму, к трем членам команды, собравшимся вокруг девочек. Ничего не оставалось другого, как оставить все как есть и надеяться, что дело уже сделано, прежде чем он вернется со своими друзьями. Дэ Джонг, отступив три шага назад, застыл в ожидании перед входной дверью каюты. Дверь каюты распахнулась, и с грохотом ударилась в стену, где только что стоял Дэ Джонг. Обнаженная Касуми в тот же момент выскочила из каюты. На ее бедрах была кровь, лицо залито слезами. Она забежала за Дэ Джонга и опустилась на палубу. Веер был судорожно зажат в ее руке. Совершенно голый Такео с обритой головой и огромным брюхом застыл в нескольких футах от открытой двери. Из одежды на нем были только очки без оправы. В руках он держал радиограммы Дэ Джонга. Руки Такео медленно опустились, лицо нахмурилось. Он лихорадочно пытался установить связь между Гайджином и девочкой. Когда мозг Такео выдал ему ответ «ловушка», он резко развернулся и бросился к маленькому столику, стоящему рядом с двухъярусной койкой, пытаясь схватить маузер, лежащий на подносе между тарелками и остатками пищи. Дэ Джонг поднял в правой руке ракетницу, нацелился ему в спину несколькими дюймами выше ягодиц и нажал на курок. Раздался поп. Звук выстрела из ракетницы. Такео пронзительно взвизгнул. Ноги его оторвались от земли. Он перелетел через комнату, ударился о дверь туалета и рухнул на пол. Несколько секунд, корчась от боли, он пытался перевернуться на живот. Наконец это ему удалось. Он потянулся рукой за спину, залитую кровью, пытаясь выдернуть дымящуюся в ней ракету. Дэ Джонг ударом ноги закрыл дверь в каюту и поднял девочку на ноги. Они дошли до трапа, ведущего на мостик, когда в каюте Такео взорвалась ракета. Дэ Джонг обернулся вовремя. Дверь каюты взрывом сорвала с петель. Она перелетела через палубу и врезалась в кран, где раньше стоял первый помощник. Мгновением позже было видно, как огонь заполнил всю каюту. Языки гудящего пламени вырывались на палубу.